Мой учитель сделал все, что в его силах. Он не только поставил вам сети, но и провел чистку и лечение ваших организмов. Именно поэтому вы так хорошо себя чувствуете. Доктора сети в этом тоже помогают, но все же меньше по сравнению с капсулой. Как учиться под разгоном, вы теперь знаете из той базы, что выучили. Пока изучайте все базы знаний по второй ранг без разгона. К тому моменту медики и врачи немного подучатся, и дальше будет легче и быстрее. Чем дальше займетесь после обучения, не знаю, для этого вас есть староста. На этом все. Можете разбирать чемоданчики со своими данными и выдвигаться к своему судну. Оно стоит через 6 парковок от нас. Вы этот путь уже проходили, теперь в обратном направлении придется прогуляться. Старик Краф возглавил колонну сельчан. Те в две группы прошли шлюзование и направились к боту. Мои телохранители их незаметно сопровождали для охраны. Бабушка тоже ушла, попрощавшись со мной. А вот отца я попросил задержаться. Мы спустились в небольшой трюм с пазбота, и я показал ему на два боевых дрона. Один штурмовой, другой охранный. Именно дроны это были, причем в контейнерах рядом были запчасти для них, сменное оснащение и боезапас. Вот, специально для тебя оставил. Сейчас технические дроиды перенесут их в трюм вашего бота, а когда подучишься, сможешь ими управлять. Соответствующий имплант дистанционного управления у тебя есть. Достаточно базы знаний до второго ранга выучить для уверенного управления, а у тебя четвертого залиты. Учись. Коды к ним я тебе на планшет сбросил. А вот это личный подарок, сынок, спасибо. Ты их особо не афишируй. Пусть хранятся, будут неприятным сюрпризом на случай нападения. За время, пока вы проходили операции по установкам, я держал постоянную связь с мамой. В последний раз связывался часа два назад, на орбите, так что у них все хорошо, вас ждут. Не будем их заставлять ждать, скупо улыбнувшись, кивнул отец. Все свидетели уже прошли на борт грузового судна «Сельчан», так что дроиды перенесли дронов и оснащение для них в трюм. Об этом знал только старик Краф. Отец, научившись использовать связь сети как радиостанцию, велел ему держать язык за зубами. Как староста отец мог отдавать такие приказы? Хотя и был выборным. Проводив взглядом огоньки улетевшего бота, пока тени скрылись, я вздохнул и, задумчиво потерев лоб, направился обратно к своему боту. Первый этап подготовки можно считать выполненным, сейчас второй пойдет, оживление старсильвера и поиск фабрики по изготовлению нейросети. В этом случае меня будут прикрывать с орбиты, и мне не придется больше летать, шугаясь каждой тени или какого-нибудь завалящегося работорговца на орбите, которые, к счастью, не видят во мне особой проблемы, а то давно бы прихлопнули. Третий этап – взятие под свой контроль планетарной системы Дикон, с запуском всех ее мощностей и восстановление работоспособности и обороноспособности. Это будет на моей гвардии, корпорацию я буду разворачивать тут, а вот гвардия и мои личные владения, резиденция, можно сказать, мое убежище, будет на Диконе. Четвертый этап, и не самый последний, это освобождение Норда. Возможно, третий и четвертый этапы поменяются местами, все зависит от степени готовности к освобождению норцев. Вот после этого вернусь в лоно семьи, и тихо и незаметно буду жить, правя железной рукой своей корпорации и расширяя ее мощности на другие планеты, и увеличивая гвардию. А когда придет время, разверну корпорацию в государство монархического типа. Эх, планы. Вернувшись на борт судна, я поднял его над площадкой и, отлетев подальше, стал подниматься на орбиту. Мертвая зона, высчитанная мной, еще действовала, так что я незаметно поднялся к корабельному кладбищу и настроил курс, полетел к бастиону. Линкор уже полностью восстановился, и теперь все технические мощности были брошены на демонтаж уцелевшего оборудования крейсера. Думаю, за пару суток его разберут до головоостова, даже броню я приказал снять, пригодится, и можно, наконец, перегнать его к Зории, чтобы на пару со старсильвером охранял систему. Спать особо не хотелось, но я пересилил себя и на удивление быстро уснул. Видимо, тяжелые бессонные деньки сказались, мне почему-то постоянно хотелось спать. По прилету к линкору, проверив, как там стажеры, скоро время выхода из обучения, не стал залетать на борт линкора, а сканируя радаром систему, мне Георг подсказывал, направился к первому дрейфующему лепестку. Осторожно подхватил его манипуляторами с пазбота и потащил к бастиону. Оставил тот на летной палубе, и скинтехнарь, что там командовал, сразу же стал проводить дезинфекцию и диагностику. Истребитель был на вид цел, кроме наполовину растраченного боезапаса, присутствовал сильный радиационный фон, вот его и надо сбить, чтобы использовать боевую технику в будущем. Нормально, процедура штатная, пусть занимаются. К тому моменту, когда стажеры стали подниматься из капсул, покидая медсектор, я притащил еще 3 истребителя и половинку 4-го, на запчасти. Остались еще 2 истребителя, но те были далеко, потом ими займусь. Пробуждение и ребят было встречено праздником остальными, вовремя успел, к самому началу. Да в принципе меня и ждали, так что отметили окончание 2-го периода учебы. Кири и оба парня-пилота смогли таки дотянуть базы знаний до нужных рангов, так что можно сдавать на сертификат пилот-специалиста, 2-го в линейке малых пилотов. Кири раньше выучила остальных, поэтому подняла до 3-го ранга базу техник малых и средних кораблей. Когда праздник шел к окончанию, я сказал пилотам и технику, которых собрался задействовать в скором времени: сегодня вам всем отдыхать, завтра займетесь делом. Техник пусть на летную палубу идет, проводит осмотр и ремонт истребителей, что я натаскал, тем более как раз этому учишься. До сертификации тебе еще рано, поработаешь под прямым управлением с дроидами. А вам, пилоты, отдыхать до завтра, сейчас спать, а с утра займетесь процедурой сдачи экзаменов на сертификат пилота. Запомните этот момент, он первый и самый важный. В будущем у вас будет много таких экзаменов. Не волнуйся, улыбнулась Кири, отчего хотелось таять как масло на солнце. Мы полностью выложимся. На это и надеюсь, благодарно кивнул я. Ладно, давайте дальше отдыхать. Кстати, вы в курсе, что купание ночами да еще голышом очень интересное занятие? А вы у сестры Эриха спросите, она постоянно этим занимается. Со смехом увернувшись от ложки, что в меня кинула покрасневшая Ханни, та действительно стал ночами купаться в пруду, отдыхая там и рефлексируя, я погрозил ей пальцем. «Я твоего Искина поймаю и глаза ему выдеру», — прозвенел ее голосок. «Это не я», — возмутился Георг. Принц Ворх сам шел окунуться в пруду с полотенцем на шее, вот и узнал, что тот занят. Теперь остальные развеселились. Вот так с шутками и прибаутками прошло наше веселье, да и застолье подошло к концу, так что дроиды-стюарды стали убираться, а мы сонные разбрелись по каютам. Утром я вылетел за оставшимися истребителями, хочу сразу обоих притащить, далековато 2 раза летать, а пилоты приступили к сдачам экзаменов, капсулы были для этого приготовлены. Наш техник стал возиться на летных палубах, пробуя работать, делая это с каждой минутой увереннее. Ему же я велел приготовить 3 истребителя и челнок к полету. На истребителях после сдачи сертификатов будут летать все 3 пилота, им нужно по-настоящему прочувствовать этот восторг полета, и истребители самое то, тем более нейросети у них стоят новейшие, военные, легко потянут все нагрузки и скорости. Когда я вернулся, те еще сдавали все необходимые программы. Передав оба истребителя нашему технику, я занялся делами. Сначала нашим пока единственным офицером СБ, так как он уже тянул на минимальное звание по знаниям, с помощью Искина СБ принял у него экзамены, 2 часа длились, после чего присвоил звание мичмана и приписал уже на постоянной основе в экипаж Бастиона, так что у меня появился первый реальный член экипажа и к тому же офицер. Вторым стала наш медтехник Лара, у нее тоже были подняты базы для минимальной сертификации и та сама прошла необходимые допуски и экзамены. Я ее также приписал к медсекции, пока единственный подчиненный Дока, но она будет продолжать учиться, а там уже и Ани станет врачом и возьмет управление медсекцией в свои руки. Док мог подчиняться только сертифицированным врачам, в ином случае командная должность на нем, медтехники подчиняются ему и точка. Девушка получила звание капрала медицинской службы, подходит к ее знаниям с полным отсутствием опыта. К тому моменту и пилоты, наконец, закончили с экзаменами. Им уже поставили метки на сети и те, радостно переговариваясь, проследовали на летную палубу. Это я приказал. Несмотря на усталость, те рванули туда охотно и уже через полчаса в эфире разносились вопли полные восторга, а вокруг бастиона крутилось 3 стремительных силуэта. Постепенно те управляли все увереннее, да и Искин, что отвечал за москитный флот, подчиненный Георга, руководил ими. Налетавшись, те вернулись на борт корабля. Всех 3 я уже приписал к летному составу линкора, с вручением 1 воинских званий, мичман. Знаки различия, также нарукавные знаки принадлежности к гвардии уже были доставлены со склада. Поэтому новоиспеченные гвардейцы, что уже прошли сертификацию, гордо прикрепили те в специальные держатели на комбизах, на плечах и на рукавах. Теперь было видно, что они офицеры-гвардейцы. Эти знаки различия были в небольшом количестве на борту корабля, так сказать, запас, но в случае нужды, если чего не было, можно изготовить на малом промышленном синтезаторе, что находился в технической секции корабля. Изготавливал, естественно, не я. Дал шаблон Георгу, тот передал задание Искину, что отвечал за этот синтезатор, и готово. Естественно, эмблем гвардии у нас не было. Я немного тут работал на планшете и получил в обновленном виде. Изменения минимальные, но все же были. Если для работников будущей корпорации та превратится в государство не скоро, то гвардейцы уже были гражданами империи, соответствующая метка в их картах в ПИ появилась вместе с новыми должностями, званиями и уровнем социальной полезности. Сегодня им выдал. Всем специалистам дал по 20 пунктов. По окончанию службы у них будет 100%, то есть полные граждане. Кирри стала старшим офицером летной палубы. Это пока ее первая должность, пусть осваивается и набирается опыта за время обучения. Дальше будет подниматься по карьерной лестнице и расти в званиях. Я дал еще сутки отдыха своим подчиненным, после чего забрал всех четырех, и мы вылетели к Старсейверу. Летели на челноке мы вдвоем с Кирри и техником, пилотировала девушка. Остальные пилоты сопровождали нас на истребителях, их задача охрана. Понятно, что все было молодым людям внове, и они упивались всеми этими необычными ощущениями. Я советовал парням пристыковаться пока к челноку, но те медлили, уж больно их тянуло полетать вокруг нас, показывая фигуры пилотажа. Кирри также не останавливала их и летела по маршруту. Ну ничего, натешатся, устанут и сами пристыкуются, лететь-то долго. Все же парни неугомонными оказались, пристыковались только на подлете, чтобы их полем маскировки челнока накрыли. Дальше понятно, мы так на малом ходу подлетели к створке летной палубы, где находились разные технические суда, включая буксиры, и Кирри дала очередь из пушек челнока, тот был штатно вооружен. Почти сразу створка стала уходить в сторону. Проф молодец, подготовился лучше, чем в прошлый раз. В принципе, я тоже. Кирри аккуратно завела челнок на свободную площадку, в это же время истребители отцепились и встали на опоры рядом. Створка тут же начала закрываться, нам нужно было подготовиться, и мы этим занялись. Пилоты истребителей покинули кабины своих машин и прошли на борт челнока, их работа пока закончена, пусть отдыхают и ожидают начала операции, там вся тяжесть охраны и обороны будет на них. Кирри направилась на борт стоявшего рядом буксира, это был Луч-400, пилоты прозвали их енотами. Помнится, я пользовался таким же, только мой, на котором я летал в прошлой истории жизни, стоял дальше, третьим в ряду, а нам в этот раз подготовили первый. Он уже был полностью запущен и заправлен из запасов Старсейвера, даже воду в виде льда доставили из хранилища, так что тот был полностью работоспособен. Техник отдыхал с пилотами, его основная работа будет с реакторами, которые нам потребуется сюда притащить. А вот я не отдыхал, дальнейшую свою работу я не собирался передавать никому, только сам. Пока Кирри принимала буксир, проф передавал его временно в ее руки, там шла штатная процедура передачи, я, работая планшетом, через него управляя дроидами, направился в рубку Старсейвера. Часть дроидов, которыми управлял проф, несли Искины для рубки, мы их на челноке привезли. Проф уже доложился, пока я готовился покинуть борт челнока, что успел сделать. К счастью, благополучное вскрытие кабинета инженера в этот список входило. В рубке пока новые цилиндры размещали рядком на свободном месте, я прихватил дешифратор, что все так и стоял тут, дожидаясь меня, и направился в кабинет инженера. Взлом компа занял почти час, однако я спокойно прождал это время, со скуки совершая акробатические трюки в невесомости. Атмосферы, к сожалению, тоже не было, а ничего так, побаловался и побесился, даже прикольно, даже понравилось. Память моего планшета и так была полна, но к счастью у меня был информационный кристалл, болванка его, вот всю информацию по подлейскинов и всего оборудования на Старсейвер, я на этот кристалл и скопировал. После этого направился в рубку, где залил сперва программы, сделав две болванки для профа, усилив его, а потом уже делал личности. Искин, что отвечал за систему жизнеобеспечения, он же СБ, внутренняя охрана, потом навигационный, боевик. Вот боевику дал одну болванку для усиления, ну и остальные. 8 часов провозился, ставил личности, а после того, как те оказывались в шахтах, проходил идентификацию и прописывал себя как владельца, так что все 8 шахт теперь заняты, что не могло не радовать. Однако помня, что в прошлой истории своей жизни поставил еще два Искина, врезав новые шахты, что-то слабовато 8 единиц для такого монстра, решил в будущем сделать так же, когда Искины будут. К сожалению, на данный момент я использовал все, что у меня было. Ладно, энергии для всей восьмерки пока хватало, осталось притащить реакторы. Этим я и планировал заняться. С профом все повторно обговорил, появилось несколько новых моментов, после чего вернулся на летную палубу технической службы и прошел на борт буксира, поднимая всех гвардейцев и техника. Настала пора действовать. Створка отошла, и буксир вышел наружу, после чего под охраной обоих истребителей рванул по координатам, что я дал Керри. Техник был с нами, пока учился пользоваться двумя техническими дроидами-универсалами. Он с трудом, но мог управлять сразу двумя. Везет, я с трудом одним управляю через планшет. В общем, уже через 5 минут после того, как мы отошли от борта Старсейвера, я лег спать. Сейчас командовала Керри как мой зам, вот и пусть ребята без моего пригляда действуют. В квадрате, где должна находиться секция с реакторами, мы были через 2 суток максимального хода на разгонных. Парни давно пристыковали истребители и проживали на борту буксира вместе с нами. Тесновато впятером, но пока терпимо. Можно было разогнаться и прыгнуть в гипер, но истребители этого делать не могли, и на обшивку их не возьмешь, гиперпузырь небольшой, срежет их как делать нечего, вот и топали на разгонных. Наше появление у Старсильвера не осталось незамеченным, работорговцы заволновались, как мне доложила Керри, когда я проснулся. 2 крейсера и переделанный в рейдер сухогруз дернулись было к нам, но замерли, когда на них стремительно из темноты надвинулись 2 мощных скоростных истребителя, которым их разобрать на винтики как делать нечего. Работорговцы сделали вид, что ничего не происходит, но потом долго общались на шифрованном канале. Думаю, нас будут ждать с усилением, и подтянут что-нибудь против истребителей. Пираты давно в космосе летают, все что надо нашли и заимели. Опытные черти. В указанных координатах секции не оказалось. Обдумав эту проблему, я решил, что та сюда просто не успела подлететь, дрейфуя. По сравнению с прошлой веткой истории моей жизни, искать я ее начал на 6 лет позже. Пошли навстречу и действительно через 3 часа наткнулись на саму секцию. Кстати, надо чуть позже посмотреть ту, где пропали реакторы, может тут их еще не успели найти и забрать. Надежда слабая, но проверить стоит. Пока мы стыковались к секции, я отправил Эриха на разведку. Вернулся тот через 6 часов и не сильно обрадовал. Пустая развороченная коробка, похоже, реакторы тиснули давно. Мы с техником же, пока Эрих отсутствовал, активно работали. Керри, сделав свое дело, произвела стыковку и, разогнав секцию, дала команду Искину контролировать полет, после чего пошла отдыхать. Она и так 2 лишних часа просидела сверх своей смены, ну а мы, облачившись в скафы и прихватив дроидов, направились на борт секции, вскрыли створки и попали внутрь без проблем. После чего я поставил свой дешифратор на взлом Искина, что отвечал за эту секцию, а техник, используя дроидов, с моими подсказками запустил малый резервный реактор. К тому моменту Искин уже был взломан, так что я направил его на контроль больших станционных реакторов. Используя дроидов по одному, мы запустили 5 реакторов, с 1 по 5. В этот раз с 1 раза все запустились, а в моей истории отказы были. Но я тогда в одиночку действовал, может, что не так было. Хотя вроде не сильно отличается от того, как мы сейчас поработали. Так и летели, нас догнал Эрих и, пристыковавшись, прошел на борт в скафе. Он и доложил о том, что реакторов нет. За время полета буксиром успели поуправлять все пилоты. На собственном опыте прочувствовал, как это тяжело толкать такую махину. Вперед, по прямой еще ничего, при этом надо следить, чтобы тот вовремя движения не закрутило. Хуже всего, когда требуется сменить направление. Вот тут приходится побегать на буксире вокруг секции, где притормаживая, а и где подталкивая. Адово работой пилоты это осознали на собственной шее. Керри тоже сильно уставала, но то, что ее могли заменить, и парни-пилоты работали посменно, помогала, давала время ей на отдых. Я же мог лишь посоветовать, помощь нет, тут только мешаться буду. Обычно советы были дельными и молодые пилоты явно испытывали уважение к моим разносторонним знаниям, бросая задумчивые взгляды на меня. Обратный путь занял почти 12 дней, это не прямиком лететь налегке, но ничего, добрались, а когда подошли ближе, парни перебрались на истребители и, отойдя в сторону, стали баражировать, отслеживая перемещение пиратов. Тех не сильно прибавилось, но прибавилось. Не знаю, как они за эти 15 дней те успели вызвать носитель, но единственным усилением был именно он, и в данный момент, как сообщил Эрих, с борта носителя сошло 17 истребителей разных моделей, сборная солянка, можно сказать, и направляются к нам. Радар у того мощнее, он дальше видел, так что надеюсь, Эрих прав насчет количества и типов чужих машин. Жгите их, только и приказал я. Все в ваших руках, покажите, чему научились за это время. Вы гвардия, ваш девиз – отвага, вера, честь и победа. Действуйте, парни. Подняв боевой дух парней, я бросил их в бой как молодых щенков, жаждущих драки. Те ее действительно желали и, получив правильную мотивацию, рванули вперед как борзые, навстречу противнику. При этом головы не теряли, командир пары Эрих стал отдавать немного сухим языком приказы, и истребители разделились, разойдясь в сторону, но продолжая двигаться в сторону истребителей противника. Я знал этот финт истребителей, назывался он «Пчелка». При атаке головной группы сбивается атакуемая машина противника, потом резкий разворот и подсекается замыкающая группа, где атакуется снова любая на выбор. Если построенный противником боевой ордер не рассыпается, снова атака передней группы и так до свалки, а в свалке лепесткам равных нет. Маневренность завышена. Да им и так нет соперников. Их выпустили небольшой партией уже после того, как флот Содружества ушел к материнским мирам архов. Новейшая техника. Оборудование буксира не имело той аппаратуры связи, как на истребителях, и общаться шурованным кодом мы не могли. Парни перешли на шифр, а мы лишь наблюдали со стороны за схваткой. Вернее, я наблюдал. Техник прибегал посмотреть, но так как не понял, что выдается на экран, а часто спрашивать у меня, что к чему, ему самому быстро надоело, я стал единственным зрителем. Вот Керри нет, за парней, конечно, болела, но мысленно, у нее сейчас самая работа. Секция летала к Старсейверу, а та никак не могла сбросить скорость этой махины. До столкновения дело не дойдет, я уже успел рассчитать, в принципе пилот тоже, но нервы ей эта секция, похоже, изрядно потрепала. Сам бой шел минут 20. Пчелка сработала на все 100. Видимо, командир москитного флота на носителе с такой передовой техникой боя знаком не был, потому как пираты не сразу среагировали и потеряли 3 машины безвозвратно, а одна поврежденная потянула на материнский борт. Парни работали только пушками, не используя ракет в отличие от противника, вот те их просто засыпали. Однако срабатывала аппаратура на истребителях и ракеты сбивались с пути, то есть до лепестков просто не долетела ни одна, а те после второй атаки уже сами сделали залп ракетами. В результате 6 истребителей исчезли в пламени разрывов, а после и остальные кончились после добивающей атаки лепестков. После того, как с москитным флотом было покончено, Эрих решил атаковать носитель. Это он правильно сделал. Пираты первыми начали. На обеих машинах находилось по 2 противокорабельные ракеты, вот их и истратили. Эрих поразил носитель, 2 ракет хватило, а его напарник самый мощный из крейсеров. После этого, уходя от зенитного огня, активно маневрируя и отстреливая ложные цели, те, отойдя подальше, неторопливо потянули к нам. Свое дело они сделали, так что можно не торопиться. Керри пока сбрасывала скорость, подходя к секции то с одной стороны, то с другой, отрабатывая разгонными двигателями, останавливая эту гигантскую массу, те успели вернуться к нам. Тут самое главное не дать ей завертеться, тогда этот болид будет не остановить. Енотам точно, средний буксир надо, для этого малыша все же вес слишком большой, как и масса. По инструкции подобную секцию можно было буксировать 2 енотами, работающим в спарке, но у меня был выбор, или 2 истребителя в прикрытии, и 1 буксир, или 2 буксира и 1 истребитель. Думаю, понятно станет, что я выбрал. Почти 4 часа Керри, смахивая с лба пот, ее изрядно выматывала работа с секцией, пока та не зависла в 10 метрах от борта Старсейвера, с питающими шинами секции как раз напротив нужной створки на техническую палубу. Эрих дал очередь из пушек по броне, и та начала открываться. Инженерные дроиды почти сразу протянули в секцию толстые жгуты кабелей, и через некоторое время произошло подключение. Результат стал почти сразу заметен. Длинное 12-километровое веретено без особых видимых выступов вдруг начало раскрываться, появились торпедные шахты, колпаки средних, крупных и сверхкрупных орудий, ракетные пусковые и заработали радары. Корабль оживал, беря систему под контроль. А Керри, откинувшись на спинку пилотского кресла, отдыхал и мелко дыша. Вот уж кто выложился на все 100. Сбросив профу запись боя, приказал разобраться с проблемой и больше в систему подобных наглецов не пускать. Шевельнулись пушки крупного калибра, и после выстрелов два судна работорговцев исчезли во вспышках разрывов. Был и третий, но он прятался за планетой. Это работа лепесткам, хотя и проф мог их достать, если бы видел, той же управляемой ракетой. Тут или зонд-разведчик выпускать, или истребители пополнить боезапасом и направить уничтожить работорговца. Все же я выбрал зонд. Тот стартовал, и через несколько минут проф, сделав несколько правок, выпустил управляемую ракету, за ней вторую. Вот это зря, потратил ценный боезапас, и одной хватило бы. Керри, придя в себя, завела буксир на летную палубу технической секции и поставила его точно на место, где взяла, носом к выходу. Потом мы с ней и техником перебрались на перезарядное судно и, покинув борт Старсивера, полетели к бастиону. На ходу Керри отработала процедуру перезарядки истребителей, да и пилотам было интересно испробовать эту штатную процедуру. Получилось все почти без огрехов, хотя можно было и быстрее. Ничего, с опытом и скорость придет. Вот еще одно дело сделано. Старсивер сам восстановится, нужные приказы были отданы, сейчас отработаю на совместную работу профа и Георга, чтобы проф при необходимости мог делать заявки на пилотов, ему много что с планеты доставить нужно, воду, воздух и материал для парка, вот и пусть задействует пилотов, им тоже летная практика нужна, нужно будет с планеты пару ботов перегнать на линкор, а то для подобных работ пока ничего нет, у профа есть, можно его ресурсы использовать. Сейчас немного передохну и фабрикой корпорации нейросеть займусь, уже пора. Время – золото, как говорится. Добрались до места стоянки бастиона мы вполне благополучно. За время полета у меня, наконец, появилось время, чтобы связаться с родными. Пока был у Старсивера, выделить на это время не мог, да и не хотел я при своих подчиненных этого делать, это та информация, которую им знать не положено. А тут на борту челнока, когда мы вошли в зону уверенного приема ретрансляторов линкора, нашел в списке контакт отца и отправил ему вызов. На связи меня не было несколько недель, но я об этом предупреждал, чтобы не волновались. По времени был полдень в Дубровке, поэтому отец ответил почти мгновенно. «У тебя все нормально?» Вместо приветствия поинтересовался отец. «А что у меня должно быть?» Несколько удивился я. «На орбите бои идут. Радары обоих ботов это хорошо показали. Мы уже обучили наших пилотов, и те отогнали их подальше от села, сами спрятались, ожидаем, что будет. Похоже, идет передел собственности у клана работорговцев, раз они сражения в системе развязали. Ждем, что будет, кто победит. А-а-а». Понимающе протянул я и тут же успокоил отца. Это работорговцы с учителем схлестнулись и получили по носу. Нет их кораблей больше, все уничтожены, и орбита теперь вся под нашим контролем. Я больше скажу, учитель оживает Старсивер, уже запустил его, но он его заберет. Если старик Крав хочет покопаться в корабельном кладбище на орбите, как давно хотел, то без проблем, я попрошу Искинов кораблей учителя по нашим ботам не стрелять, можете спокойно летать по системе. Ты был на борту этого гиганта? Мне была хорошо заметна заинтересованность отца. Нет, скривился я, мне не разрешают. Хорошо, я сообщу об отбое тревоги. Мне идентификаторы обоих ботов нужны, чтобы прописать их и дать разрешение летать по системе. Только к Старсильверу пусть не подлетают, собьют. Там закрытая для полетов зона. Сейчас Крафу сообщу, он все пришлет. Он у нас старший техник и старший пилот, учит молодых летать, но те, поднимая базы, и сами все осваивают хорошо. Все же замечательная вещь эти базы знания. Кстати, наши медики немного подучились, твоя бабушка тоже, уже первых положили на учебу на 10 дней под разгоном. Сейчас все по второму рангу все выучили, некоторые еще учат. Бабка твоя говорит, что месяца через 4 все изучит и сможет сама ставить нейросети, так что намек, нужны еще сети и базы знаний. Импланты тоже было бы неплохо, мы все успели оценить их полезность. Я постараюсь. Ладно, что у вас там за новости, что интересное есть? Отец болтать не стал, времени не было, с новой полученной информацией сразу возникло множество дел, и перенаправил меня матери, вот от нее я все и узнал. Тут еще от старика Крафа пришла информация по идентификаторам бота, Проф был на связи через спутники Зори, и я отправил ему информацию по ним. Обещал держать в поле зрения и не стрелять. Главное, чтобы они сами в запретную зону не залетали, не обращая внимания на автоматически отправляемый им на запрет полетов в тех районах. Вот так, наболтавшись, с Лидией также связался, порадовав ее, я вернулся в общий кубрик на челноке и, дождавшись, когда пройдет проверка, проследил, как Керри совершает посадку на летной палубе линкора. Почти сразу Керри я направил в медсекцию линкора, поднимать базы знаний по пилотированию крейсеров, а сам, забрав обоих пилотов парней, полетел обратно на Зорию, но уже на спасателе. Нужно перегнать пару ботов на борт бастиона, как я и планировал, вот сейчас и решил этим заняться, а потом уже фабрика. Нет, сначала дождусь, когда Георг закончит со снятием всего ценного с крейсера, перегоню его в систему Зории, вот только тогда и поиск фабрики. Или все же с корпорацией начать, и то и это нужно, надо подумать, как это все совместить. Почти все время полета я проспал, пилотировали оба молодых пилота, я давал им любую возможность получить практику, тем более на таких типах судов им летать еще не доводилось, хотя малый буксир и побольше был, немного, но чуть больше. Когда мы добрались до орбиты, проф прислал отклик подтверждения, что моему боту можно пересекать его зону контроля, стандартная процедура при контроле пространств. Дальше Эрих, проверив орбиту насчет торговцев, а на орбите висело два судна этих космических бродяг, получивших по запросу у профа разрешение находиться на орбите в течение 20 дней по торговым делам, еще не улетели, а занимались торговлей, вернее куплей-продажей, они оптово все закупали. Над космопортом была темень, Эрих спустился подальше от него и на бреющем добрался до места стоянки. Проверка показала, засады нет. Оставив спасатель, мы прогулялись до штурмового бота. Нечего штурмовому комплексу проверять подходящие к линкору суда на челноке перезарядки, пусть для этого получит специализированное флотское штурмовое судно, а его напарник Тим Карр поведет грузовое судно, которым я так часто пользовался. Пришлось обоих пилотов заводить на оба бота, чтобы прописать их в эскинах, то есть, чтобы те дали им добро на пилотирование. До этого доступ к пульту был только у меня, Керри не сможет ими управлять, разрешения нет, нужно с ней зайти будет в рубки обоих ботов и также прописать. Не скажу, что стандартная процедура, усложнил я с этим делом, обычно все куда проще, но пусть так будет. О, надо будет найти малый пассажирский челнок для внутрисистемных полетов, его чаще будут гонять, чем боты. Ну или шаттл, тоже подойдет, а лучше оба. После этого, пока парни осваивались в рубках, я вернулся на свой спасатель в сопровождении телохранителей, после чего поднял судно в воздух и на бреющем полетел прочь от космопорта. Удалившись километров на 200, стал подниматься вертикально вверх. Грузовик и штурмовик следовали как привязанные за мной. Так мы в связке и двигались до самого линкора. Места едва хватило на летных палубах, но все же втиснулись. В тесноте да не в обиде. Эрих заспешили в медсекцию. Он не хотел терять ни секунды, нужно поднимать базы по пилотированию среднего корабля, то бишь крейсера, а вот Тим, как дежурный пилот, направился к себе в каюту, отдыхать. Дроиды на летной палубе с его младшим братом-техником Ласом обслужат боты, которые давно не видели этой процедуры. На случай, если он потребуется профу, его вызовут. Я проделал нужную работу для этого, прошел в рубку бастиона и связал профа и Георга. Теперь оба главных корабельных эскина знали, что они союзники, им кроме всего прочего необходимо прикрывать и помогать друг другу. Кстати, Старсильвер получил имя и на стандартный отклик выдавал его, маленький принц. Помимо этого, несмотря на то, что корпорация пока не существовала, Старсильвер также выдавал на запрос, что он принадлежит корпорации Росси. Насколько я мог понять, Георг сообщил, он контролировал Галанит на Зории, что как торговцы, так и жители Зории, уже начали интересоваться, что это за корпорация такая. А так я работал по созданию сайта и во время эпопеи полета за реакторами, ее закончили, сайт создан, осталось только его запустить в сети и развернуть рекламу. Ажиотаж будет бешеный, а я это знал, даже не предвидел. По-другому просто не могло быть. Однако пока я не смогу удовлетворить все потребности корпорации. Основной затык — это нейросети и импланты. Если базы более-менее я имел комплект, да и то по военной тематике, то по гражданской практически ничего нет, а мне и производственные нужды, административные, технические и ремонтные. Да много чего. Если с нейросетями и базами знаний вопрос я смогу решить, то вот с базами знаний на ближайшее время нет. Пара идей, где их добыть имеются, а это неразграбленные филиалы корпорации нейросеть. Я в прошлой истории этой своей жизни такой филиал нашел, сделав огромные запасы в нужных материалах, но больно уж далеко лететь. При этом корпорация мне была нужна уже сейчас, поэтому после долгих размышлений я решил открыть сайт с разделом по подбору сотрудников, со всей положенной информацией, но в разделе требующихся работников количество и состав будет лимитирован. Надо будет на главной странице, где раздел новостей корпорации, дать информацию, что требуемое небольшое количество работников – это временная мера. Позже запрос на сотрудников увеличится в масштабах с каждым набором. Вот так один пилот отправился учиться, второй отдыхать, пока на него нет заявок. Я же, посетив рубку и прописав взаимодействие своих двух и пока единственных боевых кораблей, направился в свои апартаменты. Отдохнуть я успел за время полета к линкору, поэтому, подумав, вошел в сеть Галанета и, собравшись с духом, открыл свой сайт, арендовав на год место на одном из серверов на планете. Это платная услуга. Деньги у меня были, я имею в виду виртуальные, позаботился в одно из своих пребываний на планете. Как только сайт встал, я проверил, поместил информацию по нему во всех новостных каналах Галанета. Да их и было, 3 городских и 6 частных. За такую горячую информацию те ухватились и дали ссылку на него, так что сведения пошли. Кстати, в разделе по требуемым сотрудникам была информация, что их прием будет осуществляться в городе Дайн через 4 дня. Лай через 3 дня покинет капсулу, где продолжает обучение, и его можно будет привлечь. В самом Дайне мной заранее был арендован целый этаж офисного здания. Все же город торговцев, те иногда арендуют кабинеты в нем, а я снял целый этаж. Так вот, прием будет идти в течение 2 недель, количество людей, которых возьмут на работу, пока ограничено, но более широкий поток набора будет позже. На данный момент у меня была заявка на набор 30 сотрудников корпорации. Причем информация, по каким специалистам мне требуются работники, естественно, не сообщалось, это будет решаться мной, после тестирования в диагностической капсуле и бесед с Лаем. Он сейчас базы по психологии учит, богатый опыт общения с людьми получит. Нужно будет и медтехника нашего взять. Поставим в офисе в отдельном помещении пару диагностических капсул, чтобы та проводила тестирование по ходу дела, это поможет быстро принимать решения и новых сотрудников. А когда мы отберем людей, подходящих по нашим запросам, отправим их. А вот куда будем отправлять, еще нужно решить, время есть, целых 4 дня. На линкор или тем более на Старсивер отправлять я их не буду, закрытые территории, значит, нужно найти судно, где у корпорации будет не только первый офис, но и помещение для обучения и тестирования специалистов. То есть там будет административный корпус, а также учебные заведения. Нужно будет кластер эскинов для них собрать, поддержка отличной будет. Причем один из эскинов А-60, что у меня находился в запасниках, ранее стоял в техническом училище, и все наработанные для обучения программы у него были, то есть уже одно то, что можно развернуть учебку, готовить техников для корпораций — неоспоримый факт. Чуть позже и преподавателей сами взрастим. Вот так можно и остальные учебные организации развернуть, причем они будут входить в штат корпорации, но отдельной статьей, тут будет свой начальник. Вот с директором корпорации еще решать надо. Что-то я отвлекся. Помещение для офисов, то есть среднее транспортное судно для корпорации, действительно нужно. Сейчас я покину борт линкора и отправлюсь за ним. Чуть позже Керри или Эрих перегонит его на орбиту Зори, а вот Ласа, нашего техника, нужно брать сейчас. Некоторые базы по ремонту и восстановлению средних кораблей он уже поднял, будет неоспоримым помощником, всяко лучше меня, быстрее работать будет, я имею это в виду. Скорость моей работы блокируется планшетом, это я еще долго осознавать буду. Кстати, чуть позже нашему технику закачаем пилотские базы. Тот профуз даст экзамен и пусть сам летает на этом спасателе, восстанавливает все, что можно. Имплантом уровень 1 интеллекта я ему поднял, малыми кораблям управлять еще сможет, а вот средними уже нет, но я думаю, ему и этого хватит. Ну а то, что профу будет сдавать, так я уже говорил, ему их сдать куда проще, даже если базы выучены по первый ранг. Это у Георга программные установки стоят на завышенность в учебе и в сдаче сертификаций, пока эту проблему обойти я не могу. Отправив сообщение Ласу, что ожидаю его на летной палубе, также отправив список всего того, что ему в полете со мной потребуется, сам покинул апартаменты и направился к спасателю. Когда я подошел, техник уже суетился у открытой аппарели небольшого трюма, загружая все, что нам будет нужно. Мы прошли на борт, Лас сразу завалился спать в каюте, я, оказывается, вырвал его из сна, а сам, выведя бот с летной палубы, полетел прочь как от линкора, так и Зори. Судно заправлено под пробку, далеко улечу, а направлялись мы к одному среднему флотскому транспорту. Я его в прошлой жизни нашел, тот был почти в порядке, кроме того, что излучение Н-пушки уничтожило в прах экипаж и Биаискины, но не трогал, посчитал, что он мне не подходит, а вот сейчас как раз был нужен. Трюм у него не был пуст, тот имел на борту комплект запчастей для линкора, но пока они мне без нужды, хотя трюм освобождать не собирался. Пусть на месте запчасти полежат, пока не найду склад, куда их можно убрать, особенно 4 гигантских разгонных двигателя. Как они вошли в трюм этого среднего транспорта максимального размера в крейсерском классе, не скажу, но они там были, и еще какие-то контейнеры. Вот этот транспорт нам и нужно оживить. Пока только оживить. Я лишил главного артиллериста Бастиона одной из его болванок, на транспорте шахты под эти Искины, и полетел к месту его дрейфа. Летели мы сутки без малого, пару раз встречались дрейфующие и даже не обобранные суда, но все не то. Наконец вот он, огромной массой возвышался нужный нам транспорт. Пристыковавшись к одной из 4 шлюзовых, я отправил вперед дроидов и дешифратор. Тот вскрыл шлюзовую и начал прокладывать путь техническим дроидам, которыми управлял Лас. Сначала мы проложили путь в рубку, это заняло порядка 5 часов. Все же жилой модуль этого транспорта был рассчитан на проживание 500 человек, в данном случае перевозки военнослужащих. Потом вскрывали переборки до кабинета главного инженера транспорта. К счастью, хоть и после долгих поисков, мы нашли в каюте инженера планшет со всем необходимым ПО, включая того, что нужен корабельным Искинам. Потом мы проложили путь до реакторного отсека с аварийно отключенными реакторами. За час я залил ПО, дал установку личности Искину и лично сопроводил цилиндр в рубку. Лаз ждал сигнала на запуск одного из реакторов в реакторной. В рубке я вставил Искин в одну из 5 шахт для Искинов и дал питание от технического дроида. Когда пилотский пульт загорелся огоньками, провел уже привычную процедуру идентификации по кодам и прописи у себя как владельца. Тут и Лас с моего разрешения начал запуск реактора, а когда тот запустился, и энергию Искину стало хватать, я отключил источник питания дроида. После этого остался в рубке и стал давать задания Искину. Пока оно одно и стандартное, восстанавливать своими силами судно до 100% работоспособности, остальные Искины чуть позже будут, и готовиться к тому, что его перегонит к Зори. Он от нее летел, когда на пауков нарвался. Название судну я дал не самое замысловатое – «Центр». На мой взгляд, это самое подходящее название кораблю, от которого, как от центра, потянутся нити на другие корабли и планеты. Закончив с постановками задач, Лас уже работал по заданиям Искина, проводя некоторые работы, заодно запустив и второй реактор. Их всего 4 было на борту. Ну а я занялся с дешифратором взломов технических и ремонтных комплексов, что были на борту судна, а то управляющий Искин не мог их задействовать, как это недавно было на борту Бастиона. Работа предстояла та же. Когда через сутки реакторы вышли на предмаксимальный режим работы, мы 2 последних запустили, я отдал Искину приказ задействовать двигатели и лететь к Зории на разгонных. Мне пришлось почти 12 часов просидеть в рубке, пока мы не добрались до линкора, зависнув рядом. На борту Бастиона были запасы воды и воздуха, все это мы задействовали для запуска системы жизнеобеспечения на борту центра, а тосков и снимали только на борту спасателя, что продолжал быть пристыкованным к шлюзовой транспортника. Потихоньку отопление на борту заработало, появилась хоть какая-то атмосфера, в принципе она и раньше была, корпус то целый, вот повреждения системы жизнеобеспечения ремонтировал Лас. Практически закончил, мелочь осталась в разных отсеках. За пару часов все будет отремонтировано, и система жизнеобеспечения запустится на полную. Отсутствовали мы все 3 суток, как раз поднялся из капсулы Лай и наш медтехник Лара. Вышли они из капсул с разницей в 3 часа, и тут же им Георг прислал сообщение от меня, чтобы готовились к активной работе. Ну, девушки, только собраться, Все необходимое для ее работы было у меня на борту спасителя и центра, а вот Лаю я отправил полную информацию, потому что от него ждут. Так что тот засел с Искином из Бебастиона и составлял карты бесед с разными жителями Зории, что судьба приведет в наш офис проситься на работу, по их психотипам. Даже болванки программ для создания личных дел всех, кого примем и нет, также готовил. Реально серьезно готовился. Всего 5 часов было ему времени, пока транспорт не стабилизировался недалеко от линкора и остого крейсера, уже полностью обобранного. Потом еще 3 часа ему дали, пока я гонял бот с разными запчастями с линкора на транспорт, после чего вызвал Лая и нашего медтехника. Я даже успел приписать взломанный эскин инженерного комплекса к эскину транспорта. Дело с ремонтными дроидами двигалось туго, их хватало, а дешифратор был один. Когда я забрал еще 4 с линкора, дело пошло веселее. Работы ускорялись с каждым приписанным к эскину взломанным дроидом. Постепенно судно восстанавливалось, можно уже ходить без скафа по жилому модулю, но все же пока рано. Когда наш особист и медтехник перебрались к нам, я сразу же ушел в рубку транспорта и направил его к Зории. Причем, так как не спал 17 часов, уснул прямо в кресле капитана, разложив его в небольшое ложе. А что, Искин без меня может управлять судном, просто я обязан присутствовать в рубке как хозяин и капитан. Сплю я или нет, значения не имеет. Проснулся я от звукового сигнала, что подавал Искин транспортника. Надо будет ему какое-нибудь имя дать, а то все приходится буквенно-цифровой код говорить, не очень удобно. Потянувшись и зевнув, осмотрелся в рубке, поглядывая на помигивающие огоньками пульты, и посмотрел на свой капитанский визор, куда стекалась информация. «А, уже прибыли», — проболтал я. «Это хорошо, успели. До Зории от линкора мы добрались за 5 часов, времени на полноценный отдых не так и много, но в принципе мне хватило. Проф уже подтвердил, что транспорт вошел в зону его влияния. Причем если к эскину линкора я приписал новое судно и Георг теперь считает его союзником, то с профом такого пока нет. Мне нужно в рубку Старсивера, чтобы приписать центр как дружественный объект. Пока он держал метку нашего транспортника как нейтральную цель, хотя и знал, что я на его борту. Это все безопасность, но отступать от нее ни на шаг я не собираюсь, мне нарцев хватило. Группа для отправки в вербовочный офис корпорации, которая существует всего 4 дня, была сформирована, и я отправился к ребятам, нужно было с ними поговорить. Так сказать, сделать накачку. Пилотов в этом деле я не использовал, все сам, пусть учится, им это необходимо. Всего в группе было 3 человека, старшим мичман Лайденди, замом у него наш техник Ласкар, он исполнял функции техника и охраны. Базы десантника у него подняты пока в первом ранге, но задействовать пару боевых дроидов он мог, как и сам Лай, так что я выделил им для охраны 4 боевых дроида и пару технических. Этого хватит. Лоран, медицинское сопровождение, осмотр и диагностика кандидатов. Кстати, если поломанные или имеют серьезные ранения, на это она обращать внимания не будет. Восстановим, нам нужны опытные люди с высоким интеллектом. Строится, скомандовал Лай, причем явно автоматом, вот что значит вбитые рефлексы офицера флота. Его оба временные подчиненные тут же выстроились, тоже уставы и наставления из баз знаний учили. Пройдя вдоль строя, изучая гвардейцев, я скомандовал: убрать шевроны и знаки принадлежности гвардии, заменить их на знаки принадлежности к корпорации Росси. Эта операция проходит под прикрытием. Они уже были подготовлены, так что ребята быстро сменили шевроны, скрыв свою принадлежность к гвардии. Напомнив про секретность, существование гвардии пока закрытая информация, разглашать ее нельзя, я опросил, все ли те усвоили, после чего подтвердив, что те дело понимают, прошел первым на борт спасателя. Транспорт я уже стабилизировал не так далеко от Старсивера, будет под его охраной, поэтому бот пролетел сквозь кладбище кораблей и начал спускаться прямо на Дайн. Времени совсем не было, чтобы выделить его на изучение информации, но пока мы стояли у борта линкора, Георг устно кратко ввел меня в курс дела. Одним словом, внезапное возникновение неизвестной корпорации на Зории вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Есть несколько основных мнений насчет нее. Корпорация действительно новая, и ее создают выходцы с планеты. Молодцы, прямое попадание. Второе мнение, работают пришлые, шанс есть, что не продадут в рабство. Вот как корпорация эффектно разобралась с кораблями клана, те до сих пор очухаться не могут. Более того, То, что это, возможно, пришлые, отмечено как основная версия. О моем учителе уже известно на планете, даже мое имя мелькнуло пару раз в новостях как его ученика. Понятно, это от кого-то из наших информация распространилась, из Дубровки или от Нура Белански, больше никто не знал, а теперь все на Зории в курсе, что я помощник и ученик неизвестного Зурга. Ладно, хоть никто не ставит под сомнение, что он существует. Ни шестилетний же мальчишка все это завертел, это даже не смешно. А вот я бы посмеялся, но в однёху. Все необходимое уже было погружено на борт спасателя, Лай, три раза инспектировал, проверяя, все ли взяли и не добавить ли чего. Обычно добавлял. Благополучно совершив посадку на переполненной парковке Дайна, ладно хоть у нас место забронировано было, после чего я выпустил наружу охрану из боевых дроидов и направился в кают-компанию к пищевому синтезатору. Там на диване сидела Лара и читала какой-то глянцевый журнал, которому, видимо, 460 лет, а вот парней не было. Ну это и понятно, они сейчас выгоняют наружу грузопассажирскую платформу, что находилась в трюме нашего спасателя, погрузит на нее первое необходимое и направится к офису. Представитель арендатора там уже ждал их. Насколько я знал, на площади у офисного центра была огромная толпа желающих попасть внутрь. Это те, кто успел за 4 дня добраться сюда, или кто заплатил за перевоз на челноке или глайдере. То-то такое столпотворение на площади. Слишком уж райские обещания давались, плюс соцпакет и пенсия. Последняя после 100 лет службы. Штурма здания с нашим офисом не будет. Вполне цивильно можно было записаться в очередь. Табло над входом высвечивало данные по следующему, кто должен заходить, с его уникальным номером, выданным при регистрации. Левый не заскочит, помимо записи кандидат дает краткую анкету и обязательно фото. Так что проходить будут именно те, кто записывался. Если не успел, ничего страшного, в ожидание внесем. На входе будет стоять дроид, опоздавшего запишут и его внесут на прохождение без очереди. Если не получится к нему подойти, можно через сеть продублировать. Вот такая схема приема. Толпиться в офисе народ не будет, пропускают внутрь здания по одному. Пока он не пройдет собеседование, следующего не вызовут. Зараз те все не перевезут, первыми рейсом средства охраны и обороны. Сразу установит ее, потом остальное техник будет перевозить. Установит капсулы, в паре помещений оборудует комнаты для проживания сотрудников, длинную казарму для тех, кого приняли, человек на 50. Комнату для переговоров с желающими получить работу в космосе, медбокс для диагностики, ну и кабинет Лаю. Помещений хватало, чтобы наших разместить, как и само представительство. Сам офис находился на втором этаже трехэтажного здания, думаю, все подготовят и сделают, после чего начнется прием. Лара отправится в наше представительство, когда смонтируют капсулы. Сейчас, пока там шел мелкий ремонт и устанавливалось оборудование, делать нечего, вот она и скучала. Попив травяного настоя, я направился обратно в рубку. Как раз вернулся Лас на платформе, и началась погрузка боевых дроидов для перевозки в офис. Мое представительство должно быть хорошо защищено. Более того, в офисе будет установлен мобильный реактор Искин, чтобы управлять всем хозяйством, он же в случае чего и оборону будет держать. Также под потолком установится и нелегальное оружие. Мало ли чего. Сам наш техник ходил в бронекостюме, для бронескафа у него знаний не хватает, но комбизом управляться он уже мог, да и автомат висел на борту. В рубке я прошел к креслу, делать все равно нечего, несколько часов тут будем стоять, пока все не будет доставлено в офис и не установлено. Когда Лас освободится, я его заберу, и мы отправимся на транспорт, там работа еще не початый край, да и на старсейвер нужно слетать. Проф просил, он с другими искинами уже начал разбирать корму, дюзы снимал, чтобы двигатели вытащить, извлечь отработанные реакторы и установить новые, однако искины я поставил не все, нет, большие корабельные все шахты заняли, но нужно много малых, на склады, на летную палубу, в технический сектор, да даже на тот же парк, в общем, нужно пополнение мозгов, я дал добро, искины такой модели у меня были, нужно лишь перегнать линкор в систему к Зории. Крейсер был ободран и уже можно забирать боевой новейший корабль, а потом и займусь делом. Надеюсь, и ребята к тому моменту закончат с первым наймом. Лаю я дал задание не на 30 гражданских специалистов, как это было первоначально. Нет, все эти специалисты, конечно же, нужны, однако заявку я также дал, Дополнительно, еще на 200 человек, нужно сформировать полноценную десантную роту, мне еще норт отбивать, а специалистов сейчас нужно готовить, пилотов с два десятка, техников и солдат в подразделения поддержки. Но главное, нужны будущие военные диспетчеры, стационарные техники, ремонтники, обслуга. Пока по минимуму будет набирать, но сейчас и этот минимум необходим. Поработать много придется, не только с фабрикой заниматься, но и организовывать обучение на борту центра. Кстати, в основном гражданские спецы именно для этого и нужны, будут вести работы на борту, когда сами выучатся, в основном администраторы и, что уж говорить, чиновники. Потом уже технари и остальные специалисты пойдут со вторым набором сотрудников. Первым нужно сформировать бюрократический аппарат корпорации, именно так, фактически это будет ее хребет. Лай еще не приступил к работе, до начала открытия приема сотрудников осталось час, а так еще раз мысленно обо всем пробежавшись, хочется и колется хапнуть людей побольше, но мне просто нечем их обеспечивать, я и солдат в десантнике набирал пока без нейросетей. Будущим офицерам и некоторым сержантам их хватит, а солдаты будут пока без них, до того момента, пока фабрика не заработает на борту Старсивера. Она, конечно, большой секрет, но среди требуемых сотрудников в списке Лая, два таких работника обозначены. Не как операторы фабрики по производству нейросетей, а как операторы секретной химлаборатории. Секретность там будет наведена серьезная, работать будут только добровольцы, без права увольнения, так что, надеюсь, Лай подберет людей. Все же зарплата высока и социальные гарантии тоже. Отличное предложение, надо сказать. После 40 лет в этой лаборатории операторы уходят на пенсию, получают бесплатно дом с земельным участком на центральной планете корпорации в столице. Вот такой приз, и он давался только этим химикам. Это в планах, посмотрим вообще как будет. Достав планшет, я на несколько секунд задумался и отправил вызов отцу. Кстати, судя по неотвеченным вызовам, до меня пытались дозвониться все, кому не лень. От родных тоже хватало попыток связаться. О том, что связи со мной не будет продолжительное время, я предупреждал, так что особо волноваться не должны. Отец в этот раз ответил не сразу, видимо, был не один и попросил или сам покинул помещение, оставшись один. «Привет, я вернулся, так что на связи. Есть какие новости?» — протараторил я. Отец поздоровался и тут же поинтересовался. «Ты в курсе про новую корпорацию, что у нас разворачивается?» «Ну, есть немного. Там какие-то новички командуют, учитель с ними сотрудничает, они его наняли. Говорит, достойные люди. Старсильвер он им отдал. Вроде сам, за какую-то услугу. Я там точно не знаю. А что, говорят, людей на работу собираются набирать. Сегодня. Я знаю, сам привез их специалистов Дайн. Учитель на время меня им передал на перевозки. Наверное, людей не хватает, а мне практика полетов нужна. Все довольны. А ты где, я тебя не вижу?» — завертел головой отец на экране планшета. Он стоял у борта нашего бота, вроде грузового, задний фон только его броня, поэтому понять, где тот находится, я не мог, пока тот не сболтнул, и я сам не догадался удаленно включить маяк на планшете отца. Тот в 500 метрах от меня стоял. Что он делает в Дайне? Похоже, я это сказал вслух, потому как отец ответил: «Мы на разведке. Хотим понять, что за люди у нас тут появились, и самую сильную группировку работорговцев уничтожили. Попробуем несколько человек внедрить. Вот это мне не понравилось, еще внедренцев тут не хватало, хоть и своих. И ведь не скажешь не надо, свои люди. Надо подумать, что делать. Вот ведь ситуация. А зачем вам вообще это нужно?» В моем тоне было полное и искреннее недоумение. Сильных не любит никто, а у нас появилась эта сила. Торговцы в село зачастили, сам таким был, разведка это, я их насквозь вижу. Есть шанс уйти, забрав всех в поселении. Работа в подобной корпорации — один из таких шансов. Только вот корпорация новая, ничего о ней никто знает, запишешься на работу и кабала. Ты что можешь еще про них сказать? Стоящие ребята, — уверенно сказал я. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Советуешь попробовать пройти конкурс? Там 1500 человек на место. Можешь замолвить словечко, ты ведь общаешься с теми, кто людей набирает. Да они со мной особо и не разговаривают, но я слышал, так краем уха, что набирают не 30 человек, как было описано, а больше, около 200. Попробуй, вдруг получится. Хм, мы тут на разведке, рискнем. Сам не пойду, но парней помоложе направлю, из тех, у кого сетей нет. А ты сам иди, предложил я, мне только что пришла интересная идея, и я заторопился ее осуществить. Они даже вроде пожилых набирают, там по интеллекту все, а у тебя он приличный, 137 единиц. Да нет, риск, покачал тот головой, жаль, я уж подумал поставить его командиром десантной роты, а в будущем за хорошие показатели перевел бы в гвардию. В принципе, понять его тоже можно, организация новая, чего ожидать неизвестно, а сеть у отца хорошая, ее еще раз кому-нибудь можно поставить. Ладно, там видно будет. Отец еще немного обсудил дела корпорации, особо я ее тайны не раскрывал, сообщил, что было в селе за время моего отсутствия, действительно, торговцев было излишне много, один вообще предложил продать ему медкапсулу. Наши уже стали предлагать платные медицинские услуги, специалисты росли и им нужна практика, но клиенты так пошли, а с ними и разведка от разных банд и кланов. Прав отец, засветились они, слишком резко ими заинтересовались после такого старта, никто на это не рассчитывал. А я ведь предупреждал, чтобы пока хоронились, не показывали бы, что заимели технику древних, так нет. Ну я тут тоже вину имею, не надо было бот, а потом второй перегонять. Тем более госпитальное судно, такой куш, не каждая банда устоит. Нет, сельчан надо забирать, и я вот думаю, что Дикон вполне неплохое решение по этой теме. Кто-то же должен жить в построенных городах на планете, обслуживать гвардию, строить новые города. Подумать на этот счет нужно.